«Там внутри что-то происходит», — сообщил один из них. «Мы не можем открыть дверь!» Они выжидающе посмотрели на нее. «У тебя случайно нет ключа?» — спросил другой студент. Эск схватилась за дверную ручку и попробовала повернуть. Ручка слегка поддалась, но тут же крутнулась обратно с такой силой, что чуть не содрала ей кожу с ладони. Доносящееся изнутри щебетание усилилось, и к тому же добавился еще один звук, похожий на хлопанье огромного куска кожи. «Вы же волшебники!» — вскричала Эск. «Ну так волшебничайте, черт бы вас подрал!» «Телекинезы мы еще не проходили», — отказался один. «Я болел, когда мы изучали метание огня. Вообще-то я довольно слаб в дематериализации». Эск дернулась было обратно к двери, но остановилась, не закончив шаг. Так и замерла с поднятой ногой. Матушка как-то говорила, что у старых зданий с возрастом появляется сознание. Университет был очень стар. Она осторожно шагнула в сторону и провела пальцами по древним камням. Торопиться нельзя, чтобы не испугать его. Она почувствовала разум, медлительный и простой, но все-таки разум. Он пульсировал вокруг нее. Она ощупала скрывающиеся внутри камня крошечные искорки. За дверью что-то завывало. Трое студентов с изумлением наблюдали за Эск, которая стояла неподвижно, как скала, прижимаясь ладонями и лбом к стене. Она почти достигла цели. Она чувствовала свой вес, массивность и неповоротливость. У нее пробуждались отдаленные воспоминания о рассвете времен, когда камень был расплавленным и свободным. Впервые в жизни она поняла, что такое иметь балконы. Она мягко пробиралась по сознанию университета, отыскивая этот коридор, эту дверь. Эск осторожно вытянула руку. Студенты увидели, как один ее палец неторопливо разогнулся. Дверные петли заскрипели. Напряжение длилось один миг. Потом из петель повыскакивали гвозди и со звоном заколотились о стену у Эск за спиной. Доски выгнулись. Дверь пыталась открыться, преодолевая силу. Силу того, что удерживало ее закрытой. Дерево вздулось. Коридор пронизали лучи голубого света, которые перемещались и плясали, перебиваемые мелькающими в ослепительном сиянии внутри комнаты неясными силуэтами. Свет был туманным и таинственным. Увидев этот свет, Стивен Спилберг стремглав помчался бы к своему адвокату по защите авторских прав. Волосы Эск встали дыбом, так что девочка стала похожа на одуванчик. Она шагнула за порог и почувствовала, как по ее коже, потрескивая, скользят огненные змейки магии. Оставшиеся снаружи студенты с ужасом следили, как она исчезает в сиянии. Сияние с бесшумным взрывом погасло. Спустя некоторое время студенты все-таки набрались смелости и заглянули в комнату, но не обнаружили там ничего, кроме тела спящего Саймона. А на полу, молчаливая и холодная, лежала Эск. И дыхание ее было очень, очень медленным. Весь пол был покрыт тонким слоем серебристого песка.